Сколько спал, не знаю, но когда открыл глаза, послышался какой-то гул. Щербатин был рядом, он тоже прислушался. Мы оба решили, что очередная ледяная глыба обрушилась с потолка. Впрочем, для нас этот потолок был небом. А глыба оказалась вовсе и не глыбой. Мы решили, что начался какой-то катаклизм. С потолка неба очень быстро опустилось нечто черное, огромное и подвижное. Там, где оно касалось светящихся зарослей, оставались черные полосы и кучи поднятого грунта. Ледяная крошка вперемешку с громадными кусками валилась непрерывным потоком. Это был настоящий ледопад. Мы с Щербатиным, естественно, уже удирали изо всех своих слабых сил. Он даже позабыл про пику. — Все, стой! — выдавил вдруг он. — Не могу! — Что? — Я тоже тяжело дышал. — Что это было? — Это червяк! Щербатин с шумным выдохом опустился на колени. — Это чертов ледяной червяк. Он жрет свою траву. — Он мог нас придавить и даже не заметить. — Мог, Беня! Мы посидели, отдышались, переглянулись. — Ну, пошли, что ли, поглядим! — вздохнул Щербатин. «Он уже, наверное, не вернется. Он там все сожрал». Мы ходили по вспоротой земле, присыпанной литком. Медленно угасали обломки светящихся веточек. Было жутко видеть это. Так, наверное, выглядит земля после бомбежки. Щербатин нашел свою пику и нехотя поднял ее, словно не очень стремился принимать на себя лишнюю тяжесть. «Посидим», — предложил он. Мы сперва помалкивали. Щербатин задумчиво обнюхивал обломок светящейся ветки, потом лизнул его, попробовал укусить. Наконец бросил под ноги. «Щербатин!» — вяло проговорил я. «Вот скажи, тебе плохо было в твоей пятикомнатной квартире?» «Плохо!» — просто ответил он. «Что, даже хуже, чем здесь и сейчас?» «Хуже!» «Не понимаю!» — пробормотал я. «Ну ладно я, с пьяну, можно сказать, сюда попал. Но ты сознательно ведь!» Щербатин воспроизвел нечто среднее между вздохом и стоном. Мы не понимали друг друга. «Что у тебя там осталось, Беня?» — проговорил он, стараясь выглядеть спокойным и терпеливым наставником. «Жизнь!» — воскликнул я. «Нормальная человеческая жизнь! Ты что, идиот?» «Жизнь!» — кивнул мой приятель. «Хорошо, нормальная жизнь. Дай-ка я попробую ее себе представить. Итак...» Он прищурился, подперев голову кулаком. «Итак...» — повторил он. «Жизнь! Утро, ты просыпаешься в несвежей постели». И из холодильника наверняка воняет. Это твое утро. Оно начинается с затхлых простыней и такого же холодильника. Продолжать? Зачем? Буду продолжать. Работа. Нет, дорога на работу. В троллейбусе ты смотришь на красивых женщин. Ты думаешь, когда-нибудь может быть... Верно? Все смотрят. Верно, смотрят. А потом действуют. Ты просто смотришь. Тебе ничего не светит. Ты это знаешь и поэтому только смотришь. «Дальше работа». «Да заткнись же ты!» «Тихо, тихо. Слушай, работа. Начать с того, что в твоем театре здороваться с тобой, пожалуй, не считает нужным даже вахтер. С тобой не пьют, и курить ты ходишь один». «Я не курю». «Соболезную. Даже в этом ты в стороне от коллектива. Над тобой посмеиваются. Стоит тебе просто споткнуться на лестнице, это превращается в местный анекдот. Так?» «Щербатин, хватит!» С угрозой проговорил я. «Хорошо, хорошо». Я заметил, как он отставил пику подальше. «Похоже, я угадал все в точности. Но самое ужасное, что это ты назвал нормальной жизнью. Для тебя это норма, Беня». «Я не это имел в виду». «Да знаю я, что ты имел. Ну теперь скажи, чем хуже сидеть тут со мной и думать, как выбраться отсюда? Беня, учти, что мы будем хотя бы бороться, пробовать. Ведь там ты и этого не делал». «А если делал?» «Да перестань, не верю». «О, чуть не забыл. Твоя жена, Беня. От тебя ведь убежала жена. Уверен, это потрясающая история. Немедленно расскажи ее мне». Он даже уселся поудобнее, готовясь слушать. «Щербатин, я не собираюсь это вспоминать». «Ну, пожалуйста». Взмолился он и потер ладошки от нетерпения. «Ладно», — проговорил я после непродолжительной паузы. «Раз уж тебя так разбирает, это и вправду потрясающая история. Меня до сих пор трясет». «Ну давай же, давай!» Прихожу домой, шкафы вывернуты, в серванте пусто. Я сразу понял, что она ушла. А потом увидел кассету на телевизоре. Явно для меня положили. Я пошел к соседу, у меня видео нет. «Естественно!» — обронил Щербатин. «Включаю. Там она во весь экран улыбается, говорит. смотри, дурачок, и учись. Отходит и с учителем физкультуры в разных позах, в спортзале, на кожаном мате, на коне, долго, со стонами. Никогда не слышал, чтоб она так стонала. И это естественно. Меня тут словно паралич прохватил. Прихожу в себя, сосед на свою кассету копию переписывает. А дальше? А все. А ты? Изумился Щербатин. Что я? Так и жил? Ты ничего и не понял? А что я должен понять? Черт возьми, я ждал от тебя сочувствия, а не нравоучений. Больше никогда я ничего не стану рассказывать. Беня, Беня. Он устало покачал головой. И вдруг повел по сторонам глазами. «Слушай, мне это кажется, или...» Он прислушался. «Я тоже». «Какой-то стук, а? Или глючит?» «Вообще да», — неуверенно согласился я. «И уже давно. Я думал, капли падают». «А ну?» Он поднялся, подхватил пику. Мы принялись ходить взад-вперед, определяя, откуда идет звук. Я остановился возле гигантского ледяного столба, наполовину обрушенного. Похоже, его зацепил во время обеда червь. Я уже почти прошел мимо и вдруг встал как вкопанный. Это было невероятно. Внутри столба что-то двигалось, дергалось и прыгало. Стук шел изнутри. Я так испугался, что бросился бежать. Из моего горла вырвался бессвязный крик. Я пытался позвать Щербатина. Он и сам бежал ко мне, догадавшись, что дело неладно. «Ну?» «Там!» Только и смог выдавить я. Вдвоем было не так страшно. Я набрался смелости подойти, хотя и держался за спиной Щербатина. «Там человек, Беня», — сказал он. «Вижу». «За работу». Он перевел дух и поплевал на ладони. Пика вгрызалась в лед, но он был прочным, сплошным, и отковырнуть большой кусок удавалось редко. Через несколько минут я сменил Щербатина и тут же убедился, насколько этот труд тяжел. Столб был огромным, как дом, он уходил вверх в черную пустоту. Я со своей железкой ковырялся в его подножье, словно муравей с соломинкой. Мы с Щербатиным сменили друг друга уже раза по два. Человек внутри, похоже, заметил наше старание. Он больше не колотился в стены ледяного склепа, терпеливо дожидаясь освобождения. Наконец, очередной удар Щербатина вывернул и обрушил здоровенную глыбу. Образовалось отверстие размером с форточку. Из него к нам протянулись две тонкие, посиневшие от холода ручонки. Щербатин осторожно тюкал железкой, расширяя проход. «Бог послал нам женщину, Беня!» — сказал он. Это и в самом деле была женщина. Миниатюрная дамочка с короткой стрижкой. Сколько ей лет, я понять не смог. Может, 20, а может, 35. Это была типичная женщина без возраста. Она упала нам в руки сама не своя от холода и страха. На ней я увидел нечто похожее на военную форму, и, судя по всему, это облачение мало спасало ее от холода вечной мерзлоты. На рукаве я заметил эмблему — 6 звездочек, вписанных в треугольник. «Спокойно, девочка!» — добродушно произнес Щербатин и закутал ее в свой богатый золотой халат. Некоторое время мы только разглядывали ее, жалели, гладили ладони и бормотали успокаивающие слова. И очень скоро пленница начала приходить в себя. «Там Иль!» — проговорила она и протянула маленький пальчик в сторону ледяного столба. «И оборудование. Там рамка, генератор и все наши запасы». Щербатин послал в мою сторону едва заметный, но красноречивый взгляд. Я пожал плечами и полез вместе с пикой внутрь столба. Природная келья, в которой неизвестно сколько просидела наша новая знакомая, была объемом не больше кабины лифта. Я сразу увидел угол железного ящика, вмерзшего в лед. Ящик оказался большим, выковыривать его пришлось бы долго. Еще я увидел того, кого дамочка называла Иль. Скорченное тело висело в прозрачной синеве льда. Глубоко, я едва различал очертания. Вряд ли человек, целиком вмороженный в лед, прожил хотя бы 5 минут. Об этом я и сказал, вернувшись к Щербатину и женщине. «Бедный Иль!» — всхлипнула дамочка, уткнув лицо в ладони. Потом быстро подняла на нас глаза. «Надо достать оборудование. Там рамка телепортатора и генератор». «Телепортатор?» Щербатин аж переменился в лице. Вскочил, отобрал у меня пику и бросился выдалбливать ящик. «Вы поможете мне установить технику?» Женщина обратила ко мне умоляющие глаза. «Вы еще спрашиваете?» Живо отозвался я. Мы больше не разговаривали. Женщина куталась в халат, ее по-прежнему колотила дрожь, глаза безумно смотрели в пустоту. Я решил не тревожить ее расспросами. «Успеется!» Минут через 10 вернулся взмыленный Щербатин. «Тяжко!» — сообщил он, покачав головой. Отдохну малость. Иди теперь ты, поколоти. Я, естественно, поколотил, хотя толку от моих стараний было куда меньше, чем от работы Щербатина. Ящик уже чуть-чуть шатался. Он явно был очень тяжелым. Присутствие замороженного Илья нервировало. Мне казалось, он ревностно следит сквозь ледяную корку, аккуратно ли я обхожусь с его имуществом. Силы, наконец, иссякли, и я отправился отдыхать. Щербатина и дамочку я застал за довольно оживленным разговором. «Много здесь людей?» — спрашивала она. «Мы виделись десяток», — отвечал мой приятель. «Но мы здесь сами недавно. Еще даже толком не осмотрелись». «А ваш экипаж? Все погибли?» «Не видели их с тех пор, как ледоход развалился на части. Может статься, что и живы». Я несмело присел рядом. «Слышь, Беня, сама судьба нам улыбнулась», — безмятежно проговорил Щербатин. «Эта сеньорита специально отправлена сюда, чтобы вызволять потерпевших крушение». «Я же говорил, что нужно ждать спасателей». «Нет-нет, я не спасатель». Женщина энергично покачала головой. Потом протянула мне руку. «Меня зовут Кох Иль, инспектор-агент войскового кадрового управления». «Кох Иль», — повторил я. «Очень приятно. И как же вы попали сюда из своего военного управления?» «Я уже все выяснил», — ответил за нее Щербатин. «Ее контора занимается набором военнослужащих для регулярной армии. Поскольку здесь, во льдах, по расчетам военных, бродит не меньше 5000 таких же неудачников, штаб решил открыть специальный вербовочный пункт». «Ты шутишь?» — спросил я на всякий случай. Щербатин поглядел на меня долгим усталым взглядом, потом махнул рукой. «Пойдем-ка извлекать ящик». «Да-да», — обрадовалась инспектор Кох Иль. Мы втиснулись в ледяную пещерку, не взяв с собой пики. Мне казалось, ящик уже можно просто раскачать и вытащить. «Ты понял, Беня?» — горячо прошептал мне Щербатин прямо в ухо. «Мы вытаскиваем телепортатор. Никогда больше не заикайся, что тебе в жизни не повезло». «Какой еще телепортатор?» — тоже зашептал я. «Она сказала рамочный. Раз и там. Не знаешь, что ли?» «Зачем? Где там? Ну тебя в задницу, Беня! Хватайся за ящик!» Неважно, что мы устали, пока тянули контейнер изо льда. Зато не замерзли в ледяном склепе. Правда, пришлось еще малость помахать пикой, чтобы расширить выход и извлечь ящик. Он и вправду был тяжелый. Большой, неподъемный, с крошечными неудобными ручками по бокам и со звездным треугольником на крышке. Гордые собой, мы отдыхали, поглядывая на свой трофей. Кох Иль суетилась вокруг, проверяя целостность замков. «А ей, кажется, понравился мой халат», — шепнул Щербатин. «Гляди, как на ней сидит хорошо, будто всю жизнь в нем провела». «Поменяй на пару цим», — посоветовал я. «А еще поэт», — презрительно фыркнул Щербатин. И приветливо помахал рукой дамочке. «Надеюсь, все цело?» «Да, все очень хорошо. Этот контейнер рассчитан на удары, падения и многое другое». «Скажите, барышня», — вежливо проговорил Щербатин. «А вас-то каким ударом в лед загнало? Тоже авария?» «Просто неточность в расчетах», — вздохнула она. «Нас телепортировали в стороне от расчетной точки». «А где была расчетная точка?» «Сонорные локаторы определили обширные пустоты под поверхностью льда. Там мы и должны были оказаться, но телепортация без наводящей рамки дает погрешности. Мы попали в самую толщу». «Спасибо червяку», — усмехнулся Щербатин. «Если бы он не обрушил половину этой сосульки, мы бы вас и не услышали». «Вы в самом деле хотите набрать тут армию?» — поинтересовался я. «Штаб изучил статистику аварий во льдах», — охотно ответила Кох Иль. «Здесь должно быть достаточно людей, чтобы окупить работу наборного пункта. Думаю, многие из них согласятся перейти отсюда на военную службу. Вот вы, например». Мы с Щербатином удивленно переглянулись. «Мы подумаем», — пробормотал он. «Конечно, подумайте», — Кох Иль улыбнулась. «Теперь давайте установим рамку. Потом будем решать, что делать с вами». Мы вскочили и ринулись разбирать ящик. Ничего сложного в этой рамке не оказалось. Восьмиугольную рамку мы собрали из легких матово-серебристых панелей. Генератор, тяжелую ребристую штуковину присоединили толстым кабелем и отволокли подальше, чтобы не создавал помех рамки. Ну, еще пульт и какие-то другие мелкие части. Раскладной стульчик, например. Кох Иль тут же села проверять, как все работает. Мы с Щербатином расположились неподалеку, на большом камне, и умиротворенно поглядывали на нее. «Как думаешь, куда нам лучше отправиться?» — проговорил он. «Наверное, обратно на базу», — предположил я. «Пусть ставят нас в новый экипаж». «Не знаю, Беня, не знаю. Во-первых, хочется ли тебе снова гоняться за червями, рискуя сломать шею?» «Сам не знаю, чего мне хочется». «Вот. И еще, боюсь, на нас повесит стоимость разбитого ледохода». «На нас? Мы-то здесь при чем?» «А на кого вешать? На червя?» «При таком раскладе, Беня, мы будем тут ишачить почти даром». «И что ты предлагаешь?» «Бежать отсюда надо. Согласись, лучше числиться среди погибших, чем среди раздолбаев, которые угробили ледоход». «Куда бежать?» «Понятия не имею. Спросим у дамочки, какие варианты она сможет предложить. Думаю, найдем удачный ход». Мы одновременно посмотрели на Кохиль. Она ответила нам ослепительной улыбкой и сказала: «Связь есть. Сейчас будет обед». «О!» Я и Щербатин, не сговариваясь, захлопали в ладоши. Пространство внутри рамки словно поддернулось рябью, и в следующую секунду из него выпала продолговатая белая коробочка. Дамочка положила ее себе на колени, осторожно открыла и начала кушать. Некоторое время мы смотрели на нее и улыбались. Она тоже нам улыбалась. Потом наши улыбки стали какими-то натянутыми. «Сударыня!» — пробормотал Щербатин. «Простите за навязчивость, но когда доставят порции для нас с товарищем?» «Для вас?» — Кохиль искренне удивилась. «Разве для вас должны что-то доставить?» «Не то чтобы должны...» Щербатин, похоже, смутился, что случалось с ним крайне редко. «Но нам тоже хотелось бы, в некотором роде немножко покушать». «О, я понимаю, что вам нужно питаться. Дело в том, что смета не предусматривает питание посторонних, и тем более доставку этого питания. Только я и Иль, но он уже исключен из сметы». «Да я понимаю», — примирительно улыбнулся Щербатин. «Все получилось так неожиданно, мы тут тоже оказались непонятно как. Одним словом, положение сложилось критическое, и нам требуется помощь». «О, я вас понимаю», — участливо заверила нас женщина. «Но я не занимаюсь разрешением критических ситуаций. Извините, я здесь совершенно по другой части». Возникла небольшая, но тяжелая пауза. «По другой части?» В голосе Щербатина просквозило нехорошее напряжение. «И что же нам делать?» «Питайтесь за счет собственных ресурсов». Кохиль снова очень мило улыбнулась. «Послушайте, дамочка!» — зарычал Щербатин. Это прозвучало как «ты сука». «Каких еще ресурсов? Мы сидим тут и дохнем с голода, а ты рассуждаешь про смету». «Все, что я могу?» — она аккуратно промокнула уголки губ салфеткой. «Это заказать питание за ваш собственный счет. Сейчас я проверю ваш социальный номер и...» «А у нас его нет!» — развел руками Щербатин. «Нет номера?» — она по-настоящему удивилась. «Так что же выходит? У вас нулевое холо?» «Да-да, у нас нулевое холо!» — заорал Щербатин. «Мы два придурка с нулевым холо, битый час, кололи лед и вытаскивали тебя наружу. А ты даже отказываешься нас покормить!» «Минуточку!» На щеках Кохиль вдруг прорезались прямые складки. Она стала похожа на маленькую строгую старушонку. «Вы добровольно выполнили работы по спасению моей жизни и оборудования. Это верно?» «Да, верно!» У Щербатина от злости тряслись губы. «Мы не заключали предварительных соглашений о материальной стоимости ваших трудозатрат, правильно? И, кроме того, ваши действия не повлекли никаких расходов с вашей стороны. Это так?» «Коза!» — только и смог выдавить Щербатин. «В то же время доставка питания для вас обоих имеет стоимость и влечет расходы со стороны военного ведомства, причем формально неоправданные затраты. Таким образом, оснований для обеспечения вас питанием нет». «Нет оснований. А то, что мы хотим есть, это не основание?» «Миллиарды граждан цивилизации хотят есть», — пожала плечами дамочка. «И ни одному из них не приходит в голову вымогать еду у официальных организаций за просто так». «Простите», — попытался вмешаться я. «Но нас обещали пожизненно кормить, как только мы прибыли...» «Да, я знаю. Вас должны кормить организации, взявшие вас на учет. Где вы состоите в данный момент?» «Не знаю». — растерялся я. — Кажется, все еще на пищевых разработках. — Вот! — кивнула Кохиль. — А при чем тут военное ведомство? — Я сейчас ее порву! — обреченно выдохнул Щербатин. — Не советую! — хмыкнула Кохиль и хлопнула ладошкой по какой-то бляхе на груди. Вокруг ее тела в тот же миг пересеклись дрожащие светящиеся нити нежно-фиолетового цвета, запахло озоном. Наша новая знакомая проявила способности электрического ската. «Не, ты видел, а?» Щербатин задыхался от ненависти. «Странно, что ты этому удивляешься», — безразлично ответил я. «Ты громче всех кричал, что мы тут никому не нужны, что мы ничтожество, разнорабочие, безответственные поэты и так далее». «Но не в такой же степени», — рявкнул мой приятель. Мне оставалось только пожать плечами. Кохиль тем временем выключила свою вольтовую дугу, спокойно докушала, отряхнула ладошки и изучающе оглядела нас обоих. «Вы успокоились?» — сказала она. «Теперь выслушайте официальное предложение». «Давай только быстрее», — буркнул Щербатин. «Жрать охота!» Она села, выпрямив спину, одернула свою форму и наш халат. Придала лицу соответствующее выражение. «Транспространственный сектор войскового кадрового управления оккупационного корпуса «Треугольник» уполномочил меня предложить вам деловое сотрудничество. Миротворческие силы, действующие в системе УЗ-2, нуждаются в пополнении. Вы, в свою очередь, нуждаетесь в благах цивилизации и непрерывном наращивании своего социального статуса». «Короче!» — тихо буркнул Щербатин. «Рамочный телепортатор позволяет мгновенно переправить вас обоих на Вадавию, вторую планету системы УЗ-2, где вы автоматически зачисляетесь в штат оккупационного корпуса. Вам гарантируется бесплатная одежда, питание и медицинская помощь в течение всего срока службы. Минимальное вознаграждение военнослужащего составляет 3000 УЦИМ за полный период, плюс дополнительные начисления за участие в особо сложных мероприятиях командования». «То есть первое холо за два периода?» — недоверчиво проговорил Щербатин. «Или даже быстрее», — официально улыбнулась женщина. «Однако 500 УЦИМ с вас будет вычтено как компенсация расходов по переправке. Телепортация — дорогостоящая процедура». «Да мы уже поняли», — пробормотал я. «Эй, дамочка!» — подал голос Щербатин. «А нельзя ли в другое место нас скинуть? Не на войну, а?» «Я работаю только от военного ведомства». Она покачала головой. «Делайте выбор. Остаться здесь или вернуться к благам цивилизации». «Замечательное благо — подохнуть на безвестной планете непонятно за что», — ответил на это мой приятель. «И выбор прекрасный», — кивнул я. «Аж в глазах рябит от богатства выбора». «Решайте». Мы склонились друг к другу и стали решать. Хотя решать было, в общем-то, нечего. Не для того мы бежали в другой конец Вселенной, чтобы до конца жизни ползать подо льдом и питаться светящимися кустами. «Слушай меня, Беня, и не вздумай спорить», — предупредил Щербатин. «В любом случае, нам придется лезть в эту рамку. На месте осмотримся, может, сбежим, может, найдем работенку получше. А может, повоюем?» — предположил я. «Вроде условия неплохие». «Запомни, Беня, на войне воюют только идиоты. Умные используют войну исключительно для личного обогащения». «Готов поспорить?» «Позже поспорим. Надо убираться отсюда. Ты согласен?» «Ну, наверное, надо». «Наверное? Есть другие предложения?» «Нет, конечно». «Все, соглашаемся. Ты молчи, я буду говорить». Мы распрямились и посмотрели на Кох-Иль. Она ответила формально дежурной улыбкой. Пальчики на пультике, словно у преданной секретарши, готовой запечатлеть для вечности любое слово любимого шефа. «Отправляй нас на войну», — сказал Щербатин. «Мы готовы». Я подумал, что зря он мне рот затыкал. Такую речь я мог бы сочинить и сам. «Вам, как первым клиентам нашего пункта», — неторопливо и многообещающе проговорила дамочка, «предусмотрена скидка за пересылку. 50 УЦИМ. Поздравляю». «Ай, спасибо», — расхохотался Щербатин. «Ваша щедрость не знает границ. Уже можно отправляться?» «Да, пожалуйста, подойдите к рамке». Мы подошли. Кохиль начала заниматься с кнопками на пульте. От рамки пошло едва слышное низкое гудение. «Это не больно?» — вдруг испугался я. «Если боишься, оставайся», — презрительно усмехнулся Щербатин. «Можете входить», — сообщила женщина. «По одному. Если вас не встретят, найдите первую же желтую линию на полу и идите по ней». «Обожди-ка», — сполошился Щербатин. «А ну, отдавай халат». «Как?» — оторопела Кохиль. «Я думала, это подарок». «Ща!» — злорадно рассмеялся Щербатин. «Раскатала губу, шалава. Давай халаты быстро. Пусть тебя комиссионные уцимы за нас греют. Коза, блин». Я тоже хотел сказать ей на прощание какую-нибудь обидную гадость, но не успел. Щербатин втолкнул меня в рамку телепортатора.